«Вообще, предпочитаю бить под колено», — усмехнулся Рок. Несколько раз срубал незащищенные ноги. «Но на тренировке надо давать новичкам поблажку. Я ведь был учителем одно время. У этих, я указал не левую сторону шеи, где у него была перечеркнутая татуировка меча. У них, чтобы не думала Искра, после Скейла в банде я второй», — похвастал Рок и вдруг сменил тему. «Это хорошо, что она с тобой сошлась. Таким, как Искра, нравится большой рост и живучесть. Ты подходишь, а то ведь раньше таскалась за Скейлом, который ее и приласкать то не хочет. Хотя говорят, среди ралган есть такие, что могут и приласкать. Знаешь это слово, ралган? Нет, такие как Скейл, слуги древних магов. Сколько сотен лет прошло, а они до сих пор ходят по земле. Не едят, не спят, не знают усталости, но постепенно ломаются и сходят с ума. Скейл еще неплохо сохранился. Есть такие, что своего имени не помнит, только рвут на части всех, кого встретит на пути. Могучие монстры. Один такой мог бы перебить хоть сотню, хоть тысячу обычных людей. Вспомнился мистер Половинкин из руин. И что остается? Спросил я. Бежать? Прятаться? Есть способы с ними справиться? Ответил Рок. Вот оно как. Интересно. И зачем Рок начал этот разговор? Просто так или прощупывает почву для мятежа, или хочет меня подставить, пока сделаю вид, что не заметил никаких намеков. Целее буду. Просто старший товарищ рассказывает мне о незнакомом мире. Ничего особенного. Маги тебя не обучали? Хмыкнул Рок. Вижу, что не обучали. Иначе бы знал такие вещи. Ладно, давай-ка поучим тебя другому. Нападай. Ну я напал. Ощущение было, будто пытаюсь палкой пробить каменную стену. Мастерство, скорость, сила. Рок во всем меня превосходил. Пока превосходил. Но я буду стараться дотянуться до этой вершины. Перышко помнишь? В перерыве между спаррингами спросил Рок. Кого? Тяжело дыша, произнес я. Парень, блондин. Я его сестру трахаю. А, понял. Один из близнецов. Вот он слабак. Полезный, верный, но лучше уже не станет. В меча. Он снова произнес название организации, откуда ушел. Как я понимаю, это не государство, а скорее рыцарский орден. Ладно, так и буду его называть. Орден меченосцев. В ордене меченосцев он бы едва ли пошел дальше простого патрульного. Но ты, в тебе есть злость, амбиции, ум. Искра это почувствовала, вот и захотела тебя. Не понимаю, откуда ты взялся, но ощущение. Рок налетел на меня и за пару секунд через натиск щитом с ударом под колено уложил на пол. Грохнулся я так, что аж искры из глаз полетели. Ощущение, что ты почти всю жизнь до этого не дрался. Вот это я огреб. Кое-как поднялся, ощущая боль под коленом. Да уж, будь среди моих противников на холме кто-то уровня подготовки Рока, то мне бы и магическое лечение не успело бы помочь. Лежал бы там, порубленный в капусту. Ладно, надо везде искать плюсы. Если такой боец есть в банде Хромова и у него можно учиться, это отличный шанс подтянуть навыки. Миром правит щит, меч и копье. Мастеров топора мало, произнес Рок. У него есть свои сильные стороны, но их не так просто раскрыть. Копье легко освоить. Ты с него начал и уже что-то можешь. Но без понимания меча опасных врагов не победить. Если, конечно, ты не найдешь нужную магию. Привет, Искра. Не буду вам мешать. Моя зубастая пассия проводила мечника злым взглядом. Похоже, что дружбы между ними нет. Хотя с этим делом в банде Хромова вообще была беда. Всех держала вместе его сила, но между собой многие не ладили. Далее последовала тренировка с Искрой. Пусть я уже мог одолеть ее в рукопашном бою, но с оружием она пока разделывала меня где-то 4:1. Есть куда расти. После тренировки я отправился в кабинет деда. Татуированный старик был хорошим способом больше узнать об окружающем мире. Он показывал мне карты и рисунки, рассказывал о землях вокруг. Место, где мы сейчас, это самый западный край территории трех. Дальше леса, болото, мало кто там бывает. Как я понял из его слов, земли вокруг контролировали три организации. Не государство, а скорее военные ордена, меченосцы. Их я уже видел не раз. Самые многочисленные из трех орденов. Они чеканили монету, брали плату за защиту от городов и деревень, даже содержали какое-то количество гарнизонов по границам. Меченосцы вербуют много рекрутов, но большинство слабо обучены. Однако воины высокого посвящения имеют доступ к особым усилениям тел и тренируют их очень тщательно. Это я мог ощутить на примере Рока. Культ Корнирога. Одного из их бродячих жрецов я уже видел. То самое нечеловеческое существо, которое мы с первым встретили. Жрецы Корнирога последователи какой-то странной религии воспевания жизни и любви, не очень типично для Постапака. Некоторые из них раньше были людьми, но уйдя в священные леса навсегда изменились. Жрецы Корнирога умеют в своих мутировавших телах вырабатывать особые зелья. Из них они делают целебные и защитные мази, которые продают всем желающим. Во многом благодаря их усилиям существуют мелкие поселения людей. Жрецы лечат болезни, помогают отпугивать монстров, торгуют, обменивают ценности. Третий орден – плакальщики. Они поклоняются белой богине милосердия и посвятили свою жизнь борьбе с ужасами древней магии. Плакальщики – мастера снятия шербас. Так местные называют проклятия, связанные с древними технологиями. К югу отсюда начинаются земли мертвых. Там целые каскады древних руин, где над выжженными пустошами гуляет ядовитый ветер. Оттуда регулярно лезет всякое. Рабскелеты, перевертыши, мясные твари и куча всякой другой дряни. Много обозначений, которых я пока не понимаю. Плакальщики охраняют границы, а еще за плату они помогают жертвам магии. Не всех, но многих им удается излечить. Каждый из трех орденов чтит свою добродетель. Меченосцы, доблесть, жрецы, любовь, плакальщики, милосердие. На словах звучит красиво, но в реальности земли трех, территории без четких законов и хорошо охраняемых границ. Сил орденов недостаточно для тотального контроля. Они лишь не дают загнуться ряду крупных поселений, с которых кормятся, а мелким помогают поскольку. Ордена не разбирают междоусобицы, не лезут во внутренние дела поселений. Где-то процветает рабство, где-то идет локальная война городов. Все три ордена объединяет нелюбовь к магии. Причем всякие зелья, мутации и другие стрёмные вроде бы штуки, можно. Магией они называют именно умение использовать точки заряда и пробуждать древние машины, когда что-то берется прямо из воздуха. У колдунов здесь репутация конченых отморозков, которые норовят залезть в опасные руины и подергать там за яйца какую-нибудь древнюю тварь, чтобы потом от близлежащих поселений только пепелища остались. А еще маги любят рабовладение и эксперименты на людях. В общем, не один я вписался в хорошую компанию. Первому тоже повезло. Кроме трех орденов и магов в этом мире еще полно всякой гадости. Руины, мутанты, садисты, психопаты, банды всех мастей, племена нелюдей-людоедов, королевства, основанные на грабеже и рабстве. Полный набор постапокалиптических развлечений с щепоткой колдовства. На следующий день хромой с рейдовой группой вернулись, притащив какое-то количество лута и двух пленных. Оба были серьезно переломаны. Один смахивал на воина, а другой больше походил на купца или какого-то мастерового. Слишком уж староват и полноват для бойца. Обоих отправили в хорошо мне знакомое подземелье, но отнюдь не для вербовки. Вскоре к ним спустились Рок в сопровождении Искры. Проходя мимо подземелья, я слышал оттуда душераздирающие крики. Наверное, какую-то информацию выбивают про торговые маршруты или охрану городов. Вечером, когда Искра пришла ко мне в комнату, то от нее разило кровью. Впрочем, этот запах мне уже казался таким же обыденным, как остальные прекрасные ароматы моего нового мира. Сырость, гниль, пот и дым костров. Наша любовь сегодня была похожа на борцовский спарринг. Я держал ее руки, пытаясь не дать меня исцарапать, а она извивалась до тех пор, пока не закатила глаза от удовольствия. Когда мы закончили, Искра уснула мгновенно. Я же долго валялся, ощущая неясное чувство тревоги. Несколько раз мне казалось, что кто-то стоит в темном коридоре за занавеской, заменившей давно сгнившую дверь. В итоге я поднялся, убедился, что это просто нервы, но на всякий случай положил под подушку длинный кинжал в ножнах. На следующее утро снова пошел тренироваться с Роком. Он явно пытается затянуть меня в свою сферу влияния, и этим надо пользоваться. Древковое проще в освоении. Оно тоже очень полезно для отряда. Тяжелая глефа или копье с длинным, широким лезвием отлично помогут против чудовищ. Если знать, куда бить, то можно даже гиганта уложить одним выпадом. Меч и щит хороши против людей, но их сложнее освоить. Чтобы сносно овладеть щитом рекрутом обычно требовалось год или два. Это чисто 6 базовых движений. Усмехнулся Рок, явно очень гордый своим искусством. Я говорю о нормальном, локтевом щите. Южные дикари предпочитают кулачный, зубастые тоже. Не в обиду твоей женщине, но их народ когда-то создали маги. Они дали им силу, ярости, быстрое заживление ран. Но сам понимаешь, ядовито улыбнулся Рок, хозяин едва ли сделает слугу лучше себя самого. Кстати, можешь включить болванчика, он кивнул в сторону железной куклы для тренировок. Нет, его включал Скейл. Значит, еще не научился. Маги умеют управлять такими куклами и не только. Вот оно что. Надо будет узнать об этом у первого. Заодно спрошу, как там его обучение колдунством. Однако интересные намеки делает Рок. Управлять такими куклами и не только. Что если бы я мог повлиять на Скейла или активировать девушку робоскелета, которую мы нашли в руинах? Интересная перспектива. Тренировки с Роком каждый раз вызывали у меня изумление. Мне практически не удавалось пробиться сквозь его защиту даже для единственного удара. Он легко отбивался как щитом, так и плоскостью меча, тут же сокращая дистанцию для контратаки. Вроде бы движения не какие-то суперсложные. Не тайная техника трехпалого удара императора дракона, вырывающего сердце из какого-нибудь фэнтези про кунг-фу. Однако это как с боксом. Легко повторить отдельные движения, но использовать все разом, да еще и эффективно, нужны годы тренировок. Урока они были, а я только начал осваивать боевое искусство. Вечером я отправил сообщение первому и получил такой ответ. Мое обучение только началось, но все верно. Теоретически мы можем взаимодействовать со всякими древними машинами не только через точки. Точки — это по сути кнопки для простых пользователей. Базовый интерфейс. А если ты мастер, то можешь отверткой вскрыть корпус и что-нибудь там починить или наоборот сломать. У нас эта отвертка уже идет в комплекте. Надо только научиться ей пользоваться. Этим я тут и буду заниматься. Звучит неплохо. После сеанса связи я тренировался один в спортивном зале. За узкими окнами уже стемнело, и я положил на тумбу телефон с зажженным экраном. Заодно музыку включил. Смотрю на все со стороны. Бьет дрожь и смех. Как будто только надо мной. Льет дождь, а не на всех. Белый просвет меня не достанет. И грязный снег весной не растает. Никогда не жалей. Смазанный свет скоростных магистралей. Силы мои собираются в стаю. Бей, я от тебя давно не жду пощады. Бей, закладывай смелей. Лихие виражи. Я точно знаю, для чего мне жить. Я стану лишь сильней. Я выживу, смотри. Я точно знаю, для чего мне жить. В этот момент меня, конечно, бить было некому, но уже очень много раз я ощущал это чувство, когда бросаешь вызов превосходящей силе и своим пределам одновременно. Тренировка состояла из растяжки, прыжков, отжиманий, планки и берпи. Я заметил, что лучше сплю, если перед этим хорошенько ушатаю себя нагрузкой. Однако моя физическая форма заметно улучшилась за последний месяц. Теперь приходится очень долго ушатываться, чтобы после спокойно отрубиться без лишних тревог. На следующий день отряд начал собираться в большой поход. Возможно, из пленных таки удалось выбить нужную информацию. Однако в этот раз из форта уйдут все ключевые члены банды. Скейл, Рок, Чернокожий, Искра. На хозяйстве оставались только близнецы и еще один боец. С нами отправится 8 слуг. Кстати, я заметил за завтраком интересную особенность. Все служанки старались держаться от меня подальше. Странно, они даже от безносого клейменного так не шарахались, а ведь он тискал их в самой грубой форме при любом удобном случае. Позже в коридоре я заступил дорогу невысокой девушке с пепельно-серыми волосами. «Вы меня боитесь?» «Простите». «Нет, да ладно, ты сегодня утром только меня обошла, разнося напитки. Мне наливал другой человек». «Я», — осеклась она, отводя взгляд. «Мы не вас боимся. Вашу госпожу, Искру, что ли?» «Да, с вами она ласкова. Но если разозлиться на меня, то пощады не жди». Да уж, вот это страсти. Но служанок можно понять. Прав у них здесь чуть больше, чем у мебели. Банда вербовала холопов из деревень или даже случайных путников. Подвербовала, я имею в виду похищение. При этом местные жители были настолько зашуганы, что не пытались перечить Рейкхар, тем более Скейлу. Они верили, что он обладает колдовской силой. Может найти беглеца где угодно. Не знаю, насколько это правда, но слух, зрение и умение читать следы у робоскелета, действительно, были феноменальные. Через какое-то время ко мне подошел Перышко. «Рок хочет с тобой поговорить», — произнес блондин, плечо которого было перевязано. Что близнецы шестерят за изгнанником ордена меченосцев, я давно заметил. Но он прямо даже их с поручениями словно слуг гоняет. «Передай, что скоро буду», — ответил я. «Надо кое-что закончить». На самом деле я был не занят, но бежать по первому свисту Рока не собираюсь, а то может подумать, что и меня так гонять можно. Нет, ему что-то от меня нужно, уверен. Однако пусть поймет, что я согласен быть взаимовыгодным союзником, а не шестеркой. Минут через 15 мы встретили. Торговец работал на аргальских охотников, объявил Рок. Их отряд где-то недалеко. Кто они? искатели древностей. Их город находится далеко на юге. Оттуда они рассылают хорошо подготовленные отряды. В ордене думают, что у аргальцев есть артефакт, который может предсказывать пробуждение руин. Пробуждение не все башни и лаборатории древних магов легко найти. Некоторые вообще сокрыты под землей или защищены барьером. Но время от времени такие руины могут пробудиться. Что-то в их чарах меняется, будто заканчивается обратный отсчет. Нетронутые руины – это лакомый кусок. Даже догадываюсь, о каких руинах идет речь. Тех самых, откуда я появился. Возможно, отряд сталкеров, самоубившихся об голема, это как раз были аргальцы. У охотников на древности всегда первоклассное снаряжение. Продолжал Рок. А самое главное, что через них можно выйти на сами руины. Скилл едва ли упустит такой шанс. Глава 24. Мысль, что Хромой и компания найдут наши родные руины, совершенно мне не нравилась. Там есть очень много ценных вещей, на которые нам хотелось бы самим наложить руки. Отключенная девушка-андроид, Мидблок, драгоценности в конце концов. А сколько еще полезного хабара скрывают пока неразведанные части? Отдать все Хромому? Ну уж нет, надо по возможности сохранить все для себя. Следующим утром отряд из 10 бойцов и 8 нагруженных слуг выдвинулся в поход, щеголяя снаряжением. Почти все рейдхар, кроме Пуза и близняшки, носили броню. Глянув на бойцов, я понял, что Скилл мне выдал очень хорошие доспехи. Нагрудник и защита ног были легкими. Явно древняя броня из материала наподобие крепких сплавов титана. А вот многие другие бойцы таскали на себе самые обычные железки. Значит, Хромой ценит мой потенциал. Вообще я довольно неплохо устроился в банде. И все же моя жизнь пока в чужих руках. Очень надеюсь, что однажды мы со Скиллом относительно полюбовно разойдемся. Тогда я объединюсь с другими своими версиями, и вместе мы сможем применить накопленный опыт. Только для чего? Найти местечко потеплее в одной из фракций или основать свою, но это все пока мечты. Главное сейчас выжить и приобрести ценный, а еще лучше бесценный опыт. Пару раз нам пришлось пережидать ливни, вымокая почти до нитки. Местная одежда сильно уступала иномирной во влагоустойчивости, однако была достаточно теплой. Даже в мокром состоянии натуральная шерсть кое-как грела. Дырку в подошве кроссовка мне законопатили воском. Это худо-бедно помогало, даже когда приходилось шагать по лужам или вязкой грязи. Железную броню и оружие слуги протирали терпко пахнущим маслом. Тетивы с арбалетов сняли, чтобы дождь не замочил. В бою с аргальцами будь очень осторожен, посоветовал Рок. У них есть метательный огонь. Я вспомнил, что один из погибших сталкеров бросил в голема нечто наподобие зажигательной гранаты. Не хотелось бы схлопотать такую штуку. Каждую ночь Скилл в одиночку отправлялся на разведку, возвращаясь к утру, чтобы снова вести отряд. Ощущение, что кроме низкой скорости передвижения у него нет слабых мест. Зачем он вообще собрал банду? От скуки? Чтобы таскать добычу и охранять крепость? А на кой ему вообще нужны богатства? Загадочный все-таки типчик. Ночами я часто подолгу не мог уснуть, несмотря на накопившуюся за день усталость. Просто лежал в обнимку с Искрой, слушая, как она дышит мне на ухо. Несколько раз записывал для первого и третьего сообщения, где рассказывал в подробностях о своих приключениях. Иногда получал ответы типа: как брат тебя помотало. Если потерянные части тела не восстанавливаются магией, то лучше не пытайся в позу номер 69 с зубастой подружкой. Очень смешно. Я приглядывался к растениям, мимо которых мы шли, срывал ягоды и ел. Даже кое-что прихватил с собой, когда чуток отстал от отряда. Кое-что очень важное. На 7-й день пути мы сильно замедлились. Несколько раз Скилл останавливал отряд, а сам с чернокожим уходил в передовую разведку. К середине дня поступил приказ всем надеть броню и приготовить оружие. В этот раз даже Искра не побрезговала доспехами. На ней был открытый шлем и плотная куртка из двух слоев, между которыми можно было нащупать бронепластины. «Аргальцы — это не патруль новичков-меченосцев», — произнес без носа и клейменный. «У них и арбалеты больно бьют, и снаряжение отличное, и магия бывает. Чем они вообще живут?» — спросил я. «У них город в пустыне на древних руинах. Говорят, там настоящий рай. Вода, еда, сады, все работают на магии. Внутрь они практически никого не пускают. Иногда покупают женщин поздоровее, чтобы кровь разбавить, или особо лютых наемников вербуют. Заносчивые ублюдки, для которых все чужаки – дерьмо», — говорил клейменный на удивление складно. От него разило потом и гнилыми зубами, так что аж глаза слезились. Когда Скилл вернулся, то его чернокожий дружок объявил: «Мы нашли их лагерь, снялись недавно и начали путать следы. Похоже, они что-то подозревают. Всем быть начеку. Враг мог засечь наше присутствие», — добавил Скейл. «Зев, расскажи Крайту о магах. Увидишь мага, убивай его первыми как можно быстрее», — произнес чернокожий. «Очень дельный совет. Сам бы ни за что не догадался. Полагаю, остальных врагов тоже убить и, желательно, как можно быстрее». Отряд продолжил путь, приготовив оружие к бою. Даже слуги натянули свои арбалеты и взялись за метательные копья. Все разговоры стихли. Атмосфера царила нервная. Медленно и тихо мы продвинулись примерно на километр. Скейл что-то шепнул Зефу, а тот передал назад по цепочке. «Они рядом, но снова сместились. Знают о нас», — прошептала мне близняшка. Я то же самое повторил шедший рядом Искре и Клейменому, шагающему за ней. «Враг нас ждет. А эти аргальцы реально опасные ребята, раз так легко обнаружили отряд, ведомые Скейлом. Теперь будут мутить засаду или сбегут, скоро узнаем». Мы продолжили путь, постоянно петляя. Похоже, что обе группы перемещались, чтобы выяснить, кто сегодня охотник, а кто жертва. Дождь прекратился, но небо было пасмурным. Из-за этого даже в середине дня под кронами деревьев царил полумрак. «Смотрите под ноги», — посоветовал Рок. «Я хорошо помню ощущение вонзившегося в ногу шипа. Мне не понравилось и повторять не хочется». Наш отряд начал перестраиваться из колонны в цепь, что означало близость боя. Я по привычке шел рядом с Искрой на левом фланге. По центру расположился Скейл. Вместо своего обычного цельнометаллического оружия он взял простое копье и пару метательных дротиков. Кроме того, перед ним шагал Клейменный с большим ростовым щитом, будто прикрывая робоскелета от опасности. Но какой, что может угрожать монстру наподобие Скейла? Впереди деревья редели. Кажется, там была поляна. Логично, что враг занял оборону на открытой местности, если у него его преимущество в стрелковом оружии и гранатах. «Они там», — шепотом передали нам справа. «Окружаем. Смотреть под ноги». Искра двигалась практически бесшумно. Я тоже старался, но под тяжелые подошвы постоянно попадались какие-нибудь веточки. Мы начали обходить поляну слева. За нами увязался еще один боец, вооруженный обычным копьем и парой дротиков, а также слуга с арбалетом. Они старались держаться чуть за нами. Искра тронула меня за руку и указала между двумя деревьями впереди, за которыми уже шли низкие кусты. Я пригляделся. Внизу между стволами удалось заметить тусклый блеск проволоки. Растяжка. Интересно, что там в качестве поражающего элемента. Огненная граната или какое-нибудь выскакивающее лезвие? На себе проверять не буду. Растяжку мы обошли, смещаясь еще левее. Сквозь деревья я мог заметить, что поляну покрывал низкий кустарник, а местами можно было рассмотреть элементы каких-то древних строений, уже знакомые мне черные камни. Приглядевшись, я понял, что в центре поляны когда-то находилось небольшое здание, ныне разрушенное до самого фундамента. Остались только короткие, невысокие фрагменты стен. Возможно, именно за ними скрывался враг. Начнет стрелять по нам, как только пойдем на штурм. Косвенно это подтверждал факт, что часть кустарника на поляне была обломана. Враг расчистил себе обзор. У нашего фланга было маловато щитов, только небольшой, фехтовальной у Искры. Так что лезть в бой первыми глупо. Нас смогут легко ранить из арбалетов на подходе. Лучше дождаться, когда начнут другие, и тогда уже выскочить. Мы присели, скрываясь за стволами деревьев. Прождали так минут пять, после чего Искра внезапно толкнула меня в плечо. Я мешкать не стал. Сразу же откатился назад к другому дереву. Полумрак сырого леса озарила багровая вспышка. Раздался истошный вопль слуги, переходящий в визг. У него горели левое плечо и половина лица. Огненная бомба аргальцев не обладала большим радиусом взрыва, однако от места попадания в сторону разлетелись красные снопы крупных искр очень высокой температуры. Они прожигали и поджигали все подряд. Одна попала мне на бедро, тут же пропали в штанах прореху. Вспышка боли заставила стиснуть зубы, но такой ерундой меня уже не смутить. Эти яркие и жаркие искры напомнили мне коктейли Молотова из волшебного алкоголя, которыми мы закидали эваков. Возможно, в аргальских руинах просто сохранился магический самогонный аппарат древних магов. Бой на поляне уже закипел. Пора было присоединяться. Мы рванули сквозь кусты на открытое пространство. Впереди за невысокой стеной уже маячили фигуры аргальцев. Против нас их было трое. Невысокий, но коренастый бородач с арбалетом, подтянутый, рослый зубастик с глифой и дротиком, а также тощий смуглый старик с саблей и небольшим круглым щитом, как у Искры. Расклад трое на трое. Вроде бы неплохой. Недавно ночью у костра мы вдвоем осилили пятерых. Но тут враги были совершены иного уровня подготовки. Арбалетчик водил своим оружием из стороны в сторону, но стрелять не спешил, только пугал, заставляя нас мешкать в нерешительности. Наш союзник замахнулся для броска дротика, но тут же получил метательное копье в бедро от вражеского зубастика. Снаряд пробил кольчужную юбку. Парень заорал, припадая на колено. Вот нас уже двое против троих, до врагов где-то метров 10. Бородач не стреляет, выбирая идеальный момент. Арбалет у него необычный. Металлическая дуга плюс что-то типа прицела имеется. Бьет эта штука явно сильнее и точнее ерунды, которую обычно таскают слуги. Где-то справа взорвалась еще одна огненная бомба. Там тоже шел активный бой, но кто кого пока не ясно. А что делать нам? Чертов бородач ждет прям верного шанса для выстрела. Хочет кому-то из нас засадить в ногу или лицо, пока зубастик будет держать нас на расстоянии с помощью глефы. И что делать? Переть, надеясь на удачу? Черта с два. Продолжаем маневрировать. Я рванул налево, заставляя зубастика с глифой поворачиваться вслед за мной. Искра же заняла низкую боевую стойку, максимально закрывшись щитом. Она маячила из стороны в сторону, сбивая бородачу прицел. Арбалетчик понимал, что у него лишь один выстрел, поэтому пока берег его. Видать, человек скупой и привык работать надежно. Я тем временем обходил руины с другой стороны. Там оставили еще одного часового. Наверное, из слуг или небоевых спецов. Невысокий человек, тоже вооруженный арбалетом. Но этот экономить выстрелы не стал. Сразу пальнул по мне, целясь в лицо. Я опустил голову, ощутив, как скользнул по шлему болт. Удар был нехилый. Думаю, небольшую вмятинку оставил, но силы оглушить меня не хватило. Я рванул вперед, сокращая дистанцию. Зубастый попытался прийти на помощь младшему товарищу, но не успел на пару секунд. Длинным выпадом, удерживая копье вытянутыми руками почти за самый кончик, я уколол противника в район шеи. Пришлось тут же вернуть оружие назад. Зубастый попытался ударить своим древком по моему, чтобы выбить копье из рук. Я едва успел ему помешать. Мелкий арбалетчик совсем раскис. Закашлялся, отплевывая кровь и зажимая разорванное горло. Рана, похоже, не смертельная, но крайне неприятная. Мне еще стоит поработать над точностью ударов. Когда есть возможность уколоть врага в беззащитную шею, то надо убивать его сразу. Я оттянул копье назад, готовясь схлестнуться с зубастым, но тот начал отступать к союзникам. Плохо. Враги не дают раздергать свою оборону. Тогда я добил раненого, пытавшегося отползти под защиту своих. Он уже не опасен, но лучше будет, если все сталкеры погибнут и некому будет рассказывать про наши руины. Теперь надо было расправиться с зубастым, остерегаясь бородатого арбалетчика. Глефа, популярное в этом мире оружие. Рубящие удары с размаха очень эффективны против слабозащищенных целей. Резать и колоть тоже можно. Пусть вражеская глефа немного уступала в длине моему копью, но зубастый работал ей виртуозно. Он легко считал два моих ложных выпада, отбил настоящий укол и попытался резануть мне сгиб левой руки. Я успел дернуться назад, однако клинок глефы разрезал ткань одежды и слегка пустил мне кровь. Досадно. Этот зубастик по скорости и реакции примерно как болванчик после 12 попаданий. Обычные обманки уже не сработают. Надо действовать изощреннее. Немного пофинтив, нанес слабый укол, зная, что противник его отобьет. Как только зубастый отбросил мое оружие в сторону, я разворотом корпуса направил копье под вражеское колено, чтобы подцепить крюком. Почти получилось. Я тоже пустил ему кровь, но зубастый вовремя сменил положение ноги. Крюк цепанул беззащитную плоть лишь краем. Основные повреждения пришлись на само колено, защищенное броней. Ловко выкрутился. Я сразу уколол в лицо, надеясь, что враг не успеет среагировать. Успел. Ладно, давай пока сбавим натиск. Посмотрим, насколько враг сам готов атаковать. Зубастый не спешил. Наверное, привык работать от контратак. У нас началась самурайская дуэль внимания, выдержки и терпения, а на фоне вспыхивало пламя. Кипел бой среди остальных участников зарубы. Желто-зеленые глаза врага горели яростью. Он не выдержал первым. Занес глефу для размашистого, силового удара наискось. Справа сверху, вниз налево. Надеялся пробить мой блок или просто напугать. Однако я уже мерился с зубастиками силой и даже побеждал. Вместо того, чтобы отступать, жестко взялся за древко, поставив вертикальный блок. Одновременно я рванул вперед под удар. Древки оружия с громким стуком соприкоснулись. От силы удара заныло в кистях, но я выдержал. Мой наконечник оказался внизу. Мы с противником стояли вплотную, соприкасаясь древками. Именно из этого положения я атаковал. Разместив крюк между ног противника, рванул оружие вверх, вспарывая пах. Бесплатная кастрация без анестезии. Затем шарахнулся назад, протягивая на себя засевший в плоти врага крюк. Кровь из страшной раны хлынула на зеленую траву, смешиваясь с росой. Зубастый истошно завыл. «Больно? Ничего. Сейчас я тебе сделаю укольчик копьем в шею, и все пройдет. Вообще все и насовсем пройдет». Удивительно, но враг смог отбить мой выпад. Руки его будто стали только сильнее. Глаза налились кровью, а изо рта шла клочьями пена. Опять режим берсерка, он у всех зубастых перед смертью срабатывает. Истекающий кровью враг бросился на меня, бешено размахивая глифой. Удары, предсказуемые, но невероятно сильные, посыпались градом. Сверху, справа, слева. От ударов древка об древко стоял звон. Я успевал только блокировать, не имея возможности перейти в контратаку. Каждый удар отдавался болью в моих запястьях. Выдержат ли руки? Если ошибусь и поставлю ненадежный блок, то враг просто выбьет мое оружие. Надо держаться. Кровь хлещет, и ему осталось недолго. Надо только про. Треск. Древко вражеской глефы не выдержало раньше моих рук. Оружие сломалось. Его древко расщепилось. Враг мог бы попытаться заколоть меня обломком, но ярость предсмертной агонии затмила его разум. Он бросился на меня с кулаками, когтями и зубами. Я не успел среагировать должным образом. Сразу получил сильнейший удар в челюсть. Перед глазами все поплыло. В ушах звенело, а ноги подкосились. Сознание мне вернуло знакомое ощущение сдираем кожи. Ублюдок пытался порвать мне когтями горло. Я отпрянул назад, прижал подбородок к груди, быстро дотянулся до ножа и ударил врага под мышку. Там брони точно нет, а вот сосудов дофига. Зубастый еще раз зарядил мне с левой, прежде чем рухнуть навзничь. Перед глазами все плавало. Тьма застилала взор. Дышать почему-то не выходило. Я использовал целебный заряд. Боли и головокружение ушли, но дышать по-прежнему удавалось с большим трудом. Почему? Что-то мешает в горле. Нож или снаряд из арбалета. Ощупываю шею. Ничего. Судорожный вдох дается с мучительной болью, и воздуха я умудряюсь зачерпнуть совсем чуть-чуть. Да что за хрень? Может быть, я подавился, но чем? Зубом. Собственным, мать его, зубом. Попытался закашляться, но проблема не решилась. Я лишь хрипел. Острые сколы зуба резали дыхательные пути. Что делать? Что делать? Подавившихся обычно встряхивают, чтобы воздух резко вышел из легких. Как этого можно добиться самому? Черт, на мне же еще нагрудник. Я огляделся, чтобы понять, не освободилась ли искра. Освободилась. Она сидела на земле рядом с двумя трупами. Над коленом девушки торчал арбалетный болт. Достали ее все-таки. На плече кровоточила сабельная рана. И не один раз достали. Я, сильно шатаясь, подошел к искре, показывая на горло. Она потянулась ко мне, разжала мои челюсти, и через секунду проблема была решена. Подцепив зуб кончиком когтя, искра избавила меня от него. Я закашлялся, улыбаясь сквозь выступившие слезы. Девушка улыбнулась мне в ответ. Романтика. Я, восстанавливая дыхание, коснулся щеки искры, но отвлек новый всполох пламени метрах в 20 от нас. И на зажигательную гранату он не был похож. Я выглянул из-за невысокой стены, у которой сидела искра, и понял, что дела у отряда плохи. Со скиллом творилось неладное. Его механическое тело будто боролось само с собой. Робоскелета сотрясали дерганные конвульсии. Глаза ярко и хаотично мигали. Я быстро сообразил, в чем причина. Где-то на расстоянии шагов 10 находился хорошо одетый и бронированный человек, глаза которого тоже светились. Другой робоскелет? Нет. Свечение было иным и шло не изнутри. Чернокожий зев ринулся на выручку лидеру банды, но тут же был охвачен пламенем. Его за мгновение в пылающую головешку обратила не зажигательная граната, а незримая сила. Мы столкнулись с вражеским магом. Глава 25. Кроме магов живых осталось еще несколько обычных сталкеров, но они старались не мешаться у колдуна под ногами или были заняты в бою с нашими. Скилл не мог двигаться. Металлическое тело сотрясали жуткие конвульсии. Оно будто боролось само с собой. От него летели во все стороны искры. Прикрывавший робоскелета щитом клейменный валялся метрах в 6 без движения. Кто-то выстрелил по колдуну из арбалета, но маломощный болт отскочил от нагрудной брони. Проклятие. Искра ранена, избежать не вариант. Разве что одному, но я очень плохо представляю себе, где нахожусь. Да и честно, не хочется ее бросать. Макс сейчас сосредоточен на удержании робоскелета, но сзади к врагу не подобраться. Он специально встал спиной к самому крупному фрагменту древней стены. Рока что-то не видно. Он либо погиб, либо решил пока затаиться, чтобы не превратиться в живой факел. Боюсь, если скилл не сбросит каким-то образом контроль мага, то нам конец. Расправившись с робоскелетом, колдун и несколько уцелевших аргальских сталкеров нас всех перебьют. Что делать? Хватать искру и пытаться сбежать? Думаю, враг найдет нас с помощью магии. Как-то ведь они сумели заметить присутствие отряда на большом расстоянии. Проклятие. Попытаться договориться? Сомнительный вариант после такого количества трупов вокруг. Долгие секунды тянулись, а сердце билось все быстрее. Время раздумий и метаний казалось вязким, словно клей, в который случайно вляпался. Что делать? Бежать, говорить, сражаться. Я наклонился к искре, поцеловал ее будто в последний раз и достал ножи. Сейчас будет бздец. Внутри уже все сжалось от предвкушения. Из оружия у меня будут спидерцо и длинный кинжал из руин. Они подойдут лучше, чем копье. Если правильно разыграю свои карты, то есть шанс на победу. Мобильник нужно выложить. Выбрав момент, когда маг, кажется, чуть отвлекся, я рванул к нему со всех ног. Только бы фартануло. Главный страх, что он будет убивать меня не огнем, а каким-нибудь телекинезом или разорвет пополам. Тогда конец. Но если попытается сжечь, то план может выгореть. Ха, у меня осталось два заряда лечения. Один надо будет активировать прямо в процессе горения, чтобы сразу не откинусь и не потерять сознание от боли, а другим восстановиться уже когда потухну. Волшебник чуть повернулся ко мне, продолжая удерживать на линии обзора Искейла. На правой скуле мага была татуировка в виде красного, пылающего ока. Ярко блестел начищенный шлем. На гладко выбритом лице была смесь гнева и отвращения. У колдуна в ножнах имелся меч, но оружие он не вынимал. Надеялся только на магию. Надо успеть активировать заряд. Надо успеть. Мысленно повторял я, чтобы это намерение довести до всех слоев сознания и подсознания. Вспышка. Я прикрыл глаза левой рукой, в которой держал спидерцо. Через мгновенно нестерпимый жар накрыл меня. За ним пришла не просто боль. Слова «боль» недостаточно, чтобы описать это ощущение. Шок и трепет. Раскаленная волна ударяет по самой твоей сути, пытаясь смести напрочь любые зачатки разума. На автомате я активировал заряд. Магия обезболила на несколько секунд, превратив нестерпимую раскаленную волну в ужасное, но вполне преодолимое состояние. Я бежал вперед, трясясь всем телом. Горел и регенерировал. Зубы стучали, всей кожей ощущался ожог, но надо было действовать. Я кинулся на мага с клинками, открыл глаза, но их застилало ослепительное зарево пламени. Сквозь него увидел только размытый контур чародея. Я действовал на ощупь и по памяти. Надо было ударить врага в глаз или горло, так чтобы клинок остался в ране. Тогда он не сможет исцелиться. Тогда он умрет, а мы будем спасены. Такими мыслями я руководствовался. Бил вслепую. Проблема, что даже на ощупь не выходило действовать. Слишком уж боль и жар заслонили все другие ощущения. Дышать не получалось, но я не останавливался. Бил и бил куда-то, втыкал оружие, проворачивал и снова бил. Не знаю, сколько времени так прошло. В какой-то момент я уже не верил, что выживу. Мне казалось, мое тело не выдержит этого страшного испытания. Сердце остановится, задохнусь или сойду с ума. Однако постепенно ощущения стали возвращаться. Конечно же боль, куда же без нее, но прежнего жара уже не было. Значит, я погас, глаза разлепить и посмотреть не получалось. Даже дышать удавалось с огромным трудом. Ладно, кажется, пора. И я активировал третий заряд лечения. За считанные секунды стало легче. Снова прозрело и выходило дышать без проблем. Восстановившимися глазами я видел, как в зеленоватом свечении мои руки обрастают здоровой кожей. Маг мертв. Его голова была раздавлена вместе со шлемом. Не знаю, попал ли я ему в глаз, но мои усилия явно помешали ему дальше удерживать Скейла. И робоскелет прикончил колдуна. Отлично. Что было не отлично, так это состояние моей одежды. Похоже, маг использовал не обычный огонь, а что-то очень высокотемпературное. Одежда быстро сгорела, а кроссовки расплавились. Да сука. Кроме того, я слишком рано включил исцеление. Кроссовки еще не остыли и сейчас жгли мне ноги. Пришлось судорожными движениями открывать расплавленную синтетику от кожи. Удовольствие было мало. Хорошо, что мобильник догадался перед боем выложить. У меня, конечно, был запасной, но даже потеря одного уже неприятна. На мобильнике кроме фоток Искры находился словарь местной речи, с которым я иногда сверялся. Одежда моя тлела и разваливалась. Дымящийся, почерневший нагрудник упал в траву сам, свод шлем пришлось снимать, обжигая руки. Я вскочил, избавляясь от остатков тлеющей одежды. Меня всего трясло. Кто-то из слуг сунул в руки шерстяное одеяло. Попытался им накрыться, но через пару минут я почувствовал что-то неладное. Каждое соприкосновение одеяла и кожи вызывало ощущение как от ожога. Оглядел эти места. Да нет, все в порядке. Но эти мнимые ожоги болели сильнее, чем реальные. Просто нервы шалят. Я пережил серьезный шок и чуть не откинулся. Человеческий организм едва ли рассчитан на такие экстремальные нагрузки нервной системы. Магия излечила раны, но шок остался. Меня трясло. Холодный пот лил градом, а в горле будто застрял комок. Проклятие. Крайт. Крайт, ты меня слышишь? Это был Рок. Рядом стояли Искра, близняшка и Скейл. Слы, выговорить слово полностью я не смог. Шербас, спросила близняшка. Шербас, этим словом здесь называли что-то типа проклятия, незаживающую рану, нанесенную магией. К примеру, немота искры, Шербас. Те, кто тревожил покой древних руин или бросал вызов магам, рисковали получить такое вот проклятие. Отказ некоторых органов, гниение заживо, язвы, странные симптомы, безумие. Формы видов у Шербас было много. Некоторые типы умели лечить жрецы Корнирога или плакальщики, но многие поражали жертву навсегда. Однако я надеюсь, что причина моего недуга лишь в перенапряжении нервной системы. Крайт, посмотри на меня. Вновь пытался добиться ответной реакции Рок. Я посмотрел, но взгляд никак не удавалось сосредоточить. Меня страшно мутило. Следующие несколько часов я провел в личном аду. Мне постоянно казалось, что моя кожа вновь сгорает, а горло опухает и дышать не получается. Я пытался отогнать эти мысли, убедить себя, что все закончилось. Безуспешно. Практически голый, с полностью сгоревшими волосами, я сидел на куске древней стены, обхватив себя руками и мелко трясся. Скейл приставил ко мне слугу, который махами тряпки отгонял кровососущих насекомых. Каждое резкое дуновение ветра казалось языком жаркого пламени, и я вздрагивал. Затем пришла искра. Раны ей кто-то перевязал, но сквозь серые бинты выступала кровь. Мы молча просидели несколько часов, пока слуги лутали поверженных врагов. Близняшка принесла мне какой-то травяной чай, который я выпил с большим трудом. Жаль, что земные лекарства остались в форте. Снотворное сейчас бы было очень кстати. Кое-как отпускать меня начало только к вечеру. Вернулась ясность мысли, и уже не каждое прикосновение вызывало ощущение ожога. Я заметил, что наш отряд захватил в плен двоих аргальцев. Мужчину-воина и невысокого, худощавого парня, но вряд ли слугу. Судя по хорошей одежде и чистому лицу без уродств, он был каким-нибудь небоевым спецом, врачом, ученым или картографом. Мало ли специалистов необходимо в дальней экспедиции. Обоих пленных достаточно надежно связали. От таких крепких пут может возникнуть недостаток крови в конечностях. Но похоже, Скейла не очень-то заботила выживаемость пленных. Предполагаю, что их пустят в расход, как только выбьют нужные сведения. И речь идет о расположении моих родных руин. Черт, как бы от них избавиться. Но я сейчас сам еле на ногах стою. Когда уже заметно стемнело и кто-то из слуг разжег костерок, искра принесла мне новую одежду. Немного Бу плюс БВМ в смысле бывший владелец мертв. Все это она явно сняла с какого-то из врагов покрупнее. Добытчица, блин. Искра помогла мне одеться, несмотря на собственные раны. Я шипел, сжимал зубы, но кое-как справился. Однако внутри будто огненный шторм бушевал. Нервная энергия, разбуженная шоком и близостью смерти, бесилась во мне. То судороги начинались, то тики, то мерещились ожоги. Заснуть в таком состоянии было просто невозможно. Поэтому я достал наушники и слушал музыку. Nobody else can help you out, it is up to you, it won't be easy, don't allow the swamp to swallow you. В хатанце вас рик хцанца анбе вронг, you got to knof, don't stick to long to yesterday, you can't stay. В хире де вего from here, в хире де вего, в хат де векнов рик хире, his is a long hard road. Примерный перевод. Никто тебе не поможет, положись на себя. Будет непросто, не дай трясине затянуть тебя. То, что было верным, станет неправильно. Знай это. Не думай о прошлом, жизнь продолжается. Куда нам идти дальше? Куда идти? что нам известно, то, что впереди долгий, тяжелый путь. Long Hard Road, долгий, тяжелый путь. Это песня группы Роге, а говоря по-русски «Ярость», отлично отражала мое отношение к полудохлому миру, куда я попал. Легко здесь точно не будет, а насколько долгим окажется этот путь зависит от моих навыков, упорства и везения. Всю ночь я не спал, расхлебывая по бочке адских ожогов. Несколько раз вроде удавалось задремать, но за гранью сна меня ожидало пламя, обугливающее кожу. Я резко вскакивал, пытаясь сбить несуществующий огонь. Гадство. Третий уже восстановил лечебные заряды. Я использовал один из них. Стало чуточку лучше. Магия сняла спазмы и залечила ожоги от расплавившихся кроссовок. Но нервы по-прежнему были на пределе или даже чуток за ним. Искра задремала рядом в спальнике, а я слушал музыку и предвкушал все прелести обратного пути. Под утро, когда уже начало светать, Скейл ушел на разведку, и тут меня посетила идея. Я встал, немного прошелся, ноги тряслись и какой-то противный озноб пропитал все тело. Растолкал одного из слуг, потребовав чай. Немного покопался в своих вещах, а затем направился туда, где содержались пленники. Обоих привязали к дереву, у обоих следы побоев на лицах. Кроме чернокожего Зиффа погиб еще один наш боец, а четверо, включая меня и Искру, получили ранения. Похоже, что за эти беды решили отыграться на пленных, а может быть их уже допрашивали. Охранял пленных сейчас один из слуг. Я подошел к нему и хрипло произнес, борясь со знобом: «Ну-ка сбегай, нагрей мне воды и есть приготовь». «Простите, господин Крайт, мне», я сказал быстро, «сам посторожу, беги». Пошел. Слуга еще немного помешкал, но видя мою решительность и плохое настроение, рассудил, что лучше подчиниться. Вскоре я остался с пленными один на один. «Не вернетесь вы в свой город», — тяжко вздохнул я, глядя на узников сверху вниз и потягивая чай. «За нас могли бы дать выкуп», — всхлипывая, ответил мне небоевой парнишка. «Не стоит унижаться, господин Мартиш», — вмешался пленный воин. «Им не деньги нужны, они же прихвостни железки, охотятся для него за древними вещами». «Да», — согласился я, — «денег мы награбить можем сколько угодно, а вот древние артефакты просто так не найти. Вы уже рассказали, где находятся руины?» «Мы о них не знаем», — ответил воин. «Странно, зачем отнекиваться? Возможно, они полагают, что их сталкерская группа еще находится там и не хотят подставлять товарищей. Благородно, однако. Или просто понимают, что их все равно не отпустит. Будете?» Я поднес флягу с чаем парнишке. Тот сделал пару глотков. Затем воину, но он не торопился. «Да ладно», — усмехнулся я. «Сам только что отсюда пил, и какой смысл мне вредить пленникам, которые и так обречены на смерть?» «Верно», — мрачно ответил воин и тоже отхлебнул. «Много кислых ягод кладешь в свой чай, а мне нравится, и для сна полезно». Я зашагал прочь, когда слуга вернулся. «Вскоре яд начнет действовать, тогда мне надо будет нейтрализовать его в себе с помощью лечебного заряда. Ядовитых ягод мне пришло в голову набрать еще по пути сюда. Об их свойствах мы узнали, экспериментируя с первым в руинах. Ягоды я собрал как раз на случай, если отряду удастся захватить пленных. Понимал, что прирезать их слишком палевно. Хромой может такого художества не оценить. Слишком хорошо я помню, что приключилось с рябым слугой, который воровал мою еду. Активировав лечение, снова лег и попытался уснуть. Это все-таки удалось после примерно получаса мучений. Снился мне долгий и очень подробный кошмар. Я скитался по выжженному каменному плато. Острые скальные выступы служили его границей, а в центре возвышалась исполинская черная башня с шипом на крыше. Она смахивала на что-то среднее между архитектурой древних магов и дейдрическими шпилями из Обливиона. Острые загнутые лезвия, мерцающие кроваво-красным окна. На меня то и дело лезли монстры, которых приходилось уничтожать с помощью цельнометаллической глефы. Какие-то кривые косые твари, похожие на циклопа. Но даже когда я побеждал, то налетал огненный вихрь, сжигающий мою кожу. Или камни под ногами крошились, превращались в шипы и дробили меня. Я погибал десятком разных, обязательно очень болезненных способов. Разорванный, пронзенный, освежеванный, заваленный тушами врагов. Но каждый раз, как тьма смерти уже начинала закрывать мой взор, то раздавался утробный гул. Молния с непроницаемо черных небес била в шип. Он искрился, мерцал, воздух вокруг него бурлил. И я оживал. Раны мигом зарастали, мышцы укреплялись, возвращались даже оторванные конечности. Я снова бросался в гущу бесконечного боя, вопя как безумный, и с каждым перерождением все меньше человеческого оставалось в мне. Я сам превращался в какого-то монстра, обнаженный великан, гора мышц на выжженной равнине. Я забыл уже все слова русского и местного языков, лишь ревел, вопил, кричал. Крик, от него я проснулся, сразу вскочил, но быстро успокоился. Это всего лишь результат моего ночного похода за чаем. Пленники умирали от яда, метаясь в бреду и захлебываясь пеной. Смерть крайне неприятная, но их все равно ожидали бы пытки. Мой ягодный чайчик в целом даже облегчил судьбу узников. Подыхают. Сквозь зубы процедил Рок. Ублюдки как-то умудрились принять яд. После Рок добавил еще несколько фраз, перевода которых я пока не знал. Но очевидно, что это были очень грязные ругательства. Перспектива обшарить нетронутые руины уплыла из рук отряда. Вернувшийся Скейл никак не прокомментировал ситуацию, лишь велел слугам обыскать тела и бросить в лесу. Обратный путь до форта дался мне очень тяжело. Говорят, что у человека, потерявшего руку или ногу, утраченная конечность время от времени напоминает о себе. Это называется фантомная боль. Древняя магия восстановила мою сгоревшую кожу, но это произошло слишком быстро. Организм будто отказывался верить в чудо. Думаю, маги прошлого умели справляться с такой напастью. У них, наверное, были специальные зелья или заклинания для успокоения нервов. Я из таких зелий знаю только алкоголь, ну и иномирное снотворное. Ковыляя до форта, мечтал, как нажрусь браги или закинусь парой таблеток до нормила, чтобы отоспаться. А то каждую ночь в походе меня преследовали кошмары, полные огня. И вот мы снова вышли из леса к форту. Слуги потащили лут в хранилище. Хотя главная цель похода была провалена, отряд захватил богатую добычу. Отличного качества оружия, элементы доспехов из древнего металла, золото, зелья, магические предметы. Выпивка или сон, пожалуй, нажраться смогу и завтра. А вот выспаться мне сейчас точно не помешает. Однако, когда я уже собирался ложиться, то в мою комнату посетил неожиданный гость. Не удивился бы визиту искры, но это был Скейл. Хромой робоскелет медленно зашел в комнату, а я приподнялся с кровати. «Не вставай», — произнес он металлическим голосом. «Мне уже нет дела до человеческих жестов уважения». Грязная, местами обожженная одежда висела на нем. Шарф закрывал нижнюю часть лица, где был сорван клочок искусственной кожи и обнажались металлические кости. Глаза существа мерцали ледяным синим огнем. «Вы что-то хотите?» – спросил я. «Это ты убил пленников», – безапелляционно заявил робоскелет. «Внутри у меня все похолодело, а кожу снова жег невидимый огонь. Со Скейлом мне сейчас не справиться». Оправдываться, однако робоскелет не ждал моих оправданий и сам продолжил говорить. «Была ли это месть или другой мотив, мне все равно. Ты поступил вопреки моим интересам. Обычного слугу я бы за такое уничтожил. Но твои способности слишком важны, поэтому ограничусь предупреждением. Если повторится, брошу тебя на месяц в камеру». «Ха, хорошо, понял». С облегчением выдохнул я. «Можно вопрос?» «Слушаю». Безразличным тоном ответила древняя машина. «Вы помните прошлое этого мира? Почему он погиб?» Несколько минут Скейл молчал. Я даже немного занервничал. Вдруг мой вопрос активирует в нем какой-нибудь особо агрессивный режим. Фиг знает, что за опилки в голове у этого старого, сломанного робота. Но по итогу он ответил мне достаточно подробно. «Прошлый год за годом пожирает мрак небытия», — медленно и спокойно произнес Скейл. «Я не должен был существовать так долго. Память постепенно стирается. Я уже почти не могу вспомнить мир до войны. Сохранились только фрагменты. Я не помню даже своего создателя. Не помню, был это мужчина или женщина, как звучал его голос, чему он учил меня в первую очередь. Помню только последний взгляд и последний приказ. И пока эта цель еще держится в моей голове, я буду продолжать бороться, сопротивляться подступающей тьме. Хотя однажды я обречен проиграть». Речь робоскелета была лишена привычных эмоций, но звучало довольно мрачно. «И ничего с этим нельзя сделать, можно, но некому. Наши создатели исчезли. Нынешние маги обладают лишь малой толикой их возможностей и практически не имеют тех знаний. Они способны ломать, но не созидать. Наши повреждения накапливаются здесь». Скейл коснулся пальцем лба. «Мы умеем восстанавливать себя, но с годами накапливаются ошибки. Многие потеряли память и сошли с ума, бродят по руинам прошлого, убивая все живое. Мне пока удается держаться, Хотя я утратил нормальный голос и центр анализа человеческих эмоций пришлось отключить. У вас он был, удивился я. Да, наши создатели пытались сделать из нас идеальных помощников. Верных, добрых, терпеливых, аккуратных. И я, и многие другие мои собратья не были созданы как воины. Наоборот, мне не нравилось причинять вред живым существам. Убивать пришлось научиться гораздо позже. От таких речей я удивился еще сильнее. Хромой Скилл казался мне воплощением понятия «машина-убийца». Невероятно сильный, безжалостный робот, крушащий всех на своем пути. А на самом деле его создавали для других целей, и ему пришлось учиться сражаться вопреки своей сути. У меня назрел новый вопрос. А зачем вам это все? Форт, отряд, грабежи, добыча, ради моей цели. Я собираю ресурсы для ее достижения. И в чем эта цель? Узнаешь позже. Твое появление приблизило ее достижение. Третий цикл начался. Цикл? Да. Ответил робоскелет и взял длинную паузу, будто раздумывая, какую информацию мне можно доверять. Мир сгорел дотла, а все древние маги погибли. Моря высохли или стали ядовитыми. Кислотные дожди омывали мертвую землю. Уцелели только такие, как я, и некоторые нечеловеческие создания древних магов. Те, кто мог выносить голод, жар, ядовитую атмосферу. Однако люди не исчезли. Перед гибелью многие древние маги попытались спасти человечество. Они создавали запечатанные убежища, где жили или находились в долгом сне люди. Каждое из них должно было открыться в назначенный час, когда поверхность снова будет пригодной для обитания. Так и случилось. Во время первого цикла множество убежищ распахнулось. Люди и другие человекообразные расы начали заселять мир. Древние маги дали им знания, чтобы возродить цивилизацию. Но что-то пошло не так, догадался я. Верно. Цивилизация, созданная после первого цикла, уничтожила сама себя. В борьбе за власть и древние знания они погубили свой потенциал. Именно тогда был построен форт, которым я владею. Это руины не древнейших времен, а первого цикла заселения. Мир снова опустел. Лишь в некоторых самых благоприятных местах выжили общины. Они сильно изменились. Жрецы Корнирога, потомки выживших первого цикла. Затем наступил второй. Меньше убежишь, меньше ресурсов. Второй цикл был страховкой на случай провала первого, но ему маги уделили не так много внимания. Нынешнее население в основном результат второго цикла. Никто не знал, будет ли третий. Но последние месяцы многие механизмы в руинах пробуждаются. Значит, некоторые древние маги пытались подготовить и третий цикл. Ты его результат. Человек без болезней, с начальным магическим даром и развитым мышлением. Человек, очень мало знающий об окружающем мире. Я вижу это. Ты был распечатан. Скилл почти угадал. Только вот меня не распечатали, а призвали аж из другого мира. Однако странно, что древние маги не обеспечили мне хоть какой-то стартовый набор для выживания. Разве что точки дали. Просто закинули, а дальше крутись как хочешь. Однако, учитывая, что все эти циклы готовили умирающие маги сотни лет назад во время апокалипсиса, то надо сказать большое спасибо надежности древних механизмов. Меня не телепортировало в стену или не выкинуло на высоте пары сотен метров над руинами. Уже хорошо. Я снова вспомнил голема, который охранял шпиль. Теперь понятно, почему он не был к нам враждебен. Что если голем не документы у нас спрашивал, а уточнял, получили ли мы все инструкции и инструменты для выживания в новом мире. Только вот их мы не получили. Возможно, по изначальной задумке создателя шипа и голема вместо одного лишь клонирования нам должны были отвалить целый набор разной магии плюс знания языка. Только не сработала древняя машинка как надо. Теперь вот мучайся. Если первый и второй циклы не смогли возродить цивилизацию, то разве у третьего есть шансы? Спросил я. Мне это безразлично, ответил Скейл. Все, что меня интересует, это достижение собственной цели. Однако, моя логика подсказывает, что шансы есть. Магия не стала меньше, чем 1000 лет назад. Она работает все так же надежно. Просто нет тех, кто имеет нужные знания и необходимые полномочия контроля. Моя цель связана с этим, но больше ты узнаешь потом. Помни мои слова и никогда не иди против моих интересов. На этом робоскелет закончил разговор, покинув мою комнату. Вот значит, каков Скилл на самом деле. Он отключил эмоции, чтобы не сойти с ума. У него осталась лишь одна цель и холодная логика, как инструмент ее достижения. Богатство, реликвии, власти нашей жизни были для него просто средствами выполнения таинственной главной задачи. Наверное, он мог догадаться, что я появился из руин, но не стал пытаться у меня что-то выпытывать. Роб говорил, что Скейл в хранилищах форта собрал уже множество ценностей. Часть он отдавал своим разбойникам, однако себя тоже не обижал. В подвалах здесь хранились настоящие сокровища. Все это он копил. Но для чего? Что древний робоскелет собрался покупать на такие богатства? Я чертовски устал, так что проглотил две таблетки донормила и погрузился в сон. Лекарство сумело приглушить мою фабрику кошмаров. Я спал крепко и долго. Очнувшись, почувствовал одним боком сырую прохладу раннего утра, а другим ощутил тепло искры. Мыслительный процесс никак не желал набирать обороты. Минут 30 я балансировал между сном и явью, а потом резко очнулся. Мое внимание сосредоточилось на новой важной детали. Рядом с тремя зелеными точками лечебных зарядов появилась четвертая темно-красная. Хм, интересно, это или третий что-то еще откопал в наших руинах, или первый преуспел в своем обучении. Любой из вариантов меня устраивал. Если верить Скейлу, то магии в мире не стало меньше. Нужно лишь найти способ снова ее покорить.